«Я ефрейтор», — бросил старший по патрулю. «Офицеры предпочитают заниматься более важными вещами». «Нет, просто проверяем документы. У нас приказ об усилении мер безопасности». «Правда?» — Фадеум продолжал разыгрывать из себя простого паренька. «Ведь голос не дрожит, нет же, а на таможне мне ничего не сказали. Все как и всегда». «Так то таможня», — хмыкнул второй боец, рядовой судя по всему. «Наша служба посерьезнее будет». «Вот-вот», — произнес ефрейтор. Он посмотрел в глаза Фадеуму. «А что вы привезли?» «Продукты», — ответил тот. «Что-то не помню вас здесь раньше», — ответил командир патруля. «А я ведь здесь служу еще с тех пор, как нашу звезду смерти разобрали при Евине-4. Так, а вот это уже знакомая песня. Я недавно тут работаю», — произнес Фадеум. «Честно говоря, вообще случайно вышло. Пару недель назад перевозил груз на планету Монкаламари. Гипердвигатель забарахлил. Механик мой посоветовал у вас здесь починиться. Я ему говорю, давай дотянем до дока и там починимся, а он стал ныть, мол, он не может все сделать сам, лучше на верфь лететь, тем более верфь-то военная. В общем, прилетели сюда к вам, починился. Денег не было, так что рассчитался товаром, все равно заказчик отказался от него, мол, пока я прилечу, то товар испортится и все дела. Ну я вашему коменданту и отдал все, в счет оплаты за ремонт корабля. Вот с тех пор я вам продукты сюда и вожу, мне предложили штатным курьером подработать, а кто ж откажется. Деньги капают, работа не пыльная, а вот механик, вот нехороший человек, только узнал, что у вас нужны работники, тут же сбежал с моего корабля. Сейчас где-то тут у вас ковыряется в механизмах, а мне приходится каждый рейс по 3 часа в ремонте стоять, чтобы все откалибровали, фрахтовик-то не первой свежести. Да, легенда внедрения Редерика была не самая совершенная, и главный инженер верфи не особо хотел принимать его в штат, пришлось использовать обман разума с помощью силы, чтобы уговорить его, но Фадеум точно не знал, сработало это или их раскрыли, а этот патруль, группа захвата. Однако, свою роль приходится играть до конца. «Считай, что тебе повезло, парень», — усмехнулся ефрейтор. «Механик твой, конечно, редкий, но ты бы радовался, ведь тебя чинит на военных верфях Новой Республики, а это знак качества». «Ага, такого замечательного качества, что на имперских верфях приходится переделывать все после ваших же поруких техников Монкаламари. Ведь неспроста родилась пословица: лучше мошонка из стали, чем отдать свой корабль в ремонт Монкаламари. Звездолеты своих дизайнов они чинят, конечно, на отлично. А вот все, что создано не в их секторе. Не было бы сейчас проблем с грузовиками, хоть бы кто тебя допустил до поставок на военные верфи». «Вот-вот», — подхватил рядовой. «Понабрали тут по объявлению. А вдруг ты шпион имперский, а знаешь, похож», — прищурился ефрейтор. «У меня нюх на таких». «Вы что, серьезно?» — мысленно застонал Фадеум. «Имперский шпион у вас которую неделю работает инженером на этой станции, а вы решили на меня наехать?» «Хорошая шутка», — улыбнулся командир изящной леди. «Но нет, не угадали. Я империю не люблю и работать на них не стал бы никогда, если б мама не сказала, что так будет лучше. Вижу, скучно вам». «А кому ж не скучно?» — нагловато произнес ефрейтор. «Мы тут годами торчим, безвылазно. А эти умники с Карусанта только гайки закручивают. То имперские шпионы им мерещатся, то корабли решили внезапно продолжить ремонтировать, мол, потери несем в войне с империей. А я слышал, что вроде как замирение какое-то», — произнес Фадеум. «Типа они не трогают границы Новой Республики, а мы их не прижимаем к ногтю пока». «Ага, слушай больше этих журналюк из новостей Галанета», — ухмыльнулся рядовой. «Война, самая натуральная. Имперцы напали на нас, пару баз разбомбили. Ну ничего, сейчас этого дурачка Акбара отстранили от поста и Борск Фейлия командует вооруженными силами. Уж он-то порядок наведет. Вон, мы сколько времени тут после сражения с теми имперцами сидим, ни учений, ничего. Скука, конченая. Только верфи зря простаивают. Ни денег, ни запчастей, только имперскую технику разбираем на запчасти. Не, рез напали имперцы, то их проучить надо», — закивал головой Фадеум. «Совсем оборзели, гады. Вот зря их не додавили в прошлом году. Надо было до победного конца с ними воевать, как Зинджа прихлопнули. Так сейчас и начнем». «Да, он не ошибся. Охранникам откровенно скучно и ни с кем потрепаться языком. Раз они здесь в самом деле более 5 лет, но даже персонал станции им должен был надоесть в качестве собеседников. Видал 20 ГР-75, которые крутятся возле верфи. О, охранник даже не подозревал, что видел Фадеум, вот уже третий раз посещая верфи Хаста, и две орбитальные ремонтные верфи первого типа имперского дизайна, и два застывших памятниками внутри них имперских звездных разрушителя, и семь звездных крейсеров Монкаламари типа МС-80, и пять эскортных фрегатов типа Небиулон В, и два десятка карелианских корветов типа ЦР-90, две трофейные имперские верфи, доверху забитые техникой, поврежденной в сражении более 5 лет назад, и до сих пор не введенной в эксплуатацию. Впрочем, судя по тому, что в системе появились 20 средних транспортов ГР-75 производства обанкротившейся почти 10 лет назад судостроительной компании верфи Каллафри, а также 3 звездных крейсера Монкаламари, не говоря уже о многочисленных патрульных истребителях, усиливших и без того неслабую оборону 4 орбитальных защитных платформ типа Галан всех 3 распространенных модификаций, тут явно что-то затевалось. Средний транспорт ГР-75, также известный как средний транспорт Галлафри. «Ня», — произнес Фадеум, — «мне не платят за то, чтобы я по сторонам смотрел, что тут за корабли. Это ж ваша верфь, мне б только чтобы деньги платили за каждую перевозку, да чтобы заказы новые были, ну и пожевать чего в контине. А, ну ты это, считай, что у тебя тут друзья есть», — ехидно улыбнулся рядовой. «Тут караванов скоро будет, как банд нерезанных. Так что, может быть, успеешь сделать 1-2 рейса, а потом все, не будешь нужен. Ни ты, ни остальные вольные торговцы перекинут вас в лучшем случае на другие объекты, и все. Хотя нет, как я слышал, ботаны хотят и вовсе отказаться от перевозок частными лицами, нанятыми в последнее время. Это почему?» – почесал затылок молодой мужчина имперской наружности. «Так я ж тебе говорю, советник Фейлия к власти пришел над вооруженными силами», произнес ефрейтор, «а он не любит всю эту контрабандно-вольную колду, которая сейчас с подачи Монматмы, Акбары и этой эльдеранской принцесски наши товары возит. Ну вот вроде такие же как ты, только не обижайся». «О, я б тебя обидел», подумал Фадеум, ногой в висок, до хруста костей черепа. Все, как батон в руки власть взял, так сразу и нашлись нужные запчасти, деньги, ресурсы. Скоро все эти пташки, которые в доках стоят, будут летать, и тогда имперцам прям вот вообще не сдобровать. Ты прикинь, через месяц какой отсюда флот выкатится. Глаза военного заблестели надменным огнем предстоящего кровопролития. «О, так это ж хорошо», — улыбнулся Фадеум. «Значит, скоро имперцам будут морды бить. За это ж выпить надо». «Так мы к тебе чего и подошли», — нагло улыбнулся ефрейтор. «Есть сотня другая кредиток на поддержание военного духа славных воинов Новой Республики. Не умея Фадеум контролировать свои эмоции, то сейчас бы уж точно не сдержался и обложил вояку как следует на чистом хатском языке. Правда, знал он из него только лишь ругательство, но, кого это волнует, эти двое и подошли к нему явно не только лишь поболтать, а чтобы выбить денег с торговца, на виду у поста охраны. Очевидно, появление на едва ли не забытой Карусантом верфи транспортных кораблей со снабжением и предстоящие восстановительные работы вселили в бойцов уверенность в завтрашнем дне. А так как они из гарнизона станции, то им наверняка придется отсиживаться в тылу, когда восстановленные корабли начнут свою атаку на империю. Скорее всего, после ремонта этих звездолетов, верфи вновь будут почти заброшены и примутся и дальше разбирать свалку имперской техники на планете, что означает минимальный приток новых разумных, серые и унылые будни. Солдатики решили поживиться за чужой счет, вот наверняка закажут у какого-нибудь другого командира фрахтовика снабженца храброй воды, чтобы коротать серые будни. «Ребят, я ж люблю новую республику», — произнес Фадеум. «Но откуда у меня 200-то? Я за рейс получаю всего 5. Отраты на топливо, расходники, таможенные сборы». «Вот тогда», — разыгрывал обиду рядовой, — «мы, значит, тебе по-дружески сообщили, чтобы ты перед фактом не был поставлен, что тебя через месяц уволят, а тебе жалко для друзей 300 кредиток». От такой наглости Фадеум так и вовсе задохнулся. Поняв, что любое его слово лишь будет увеличивать размер добровольного взноса, он беспрекословно вытащил из кармана кредитный чип, который получил в грузовом терминале. Все 500 кредиток за совершенный рейс. Лучше так, чем довести этих молодцев до белого коленя отказами, а потом еще и в комендатуру загреметь. Искать на них управу бесполезно, вон, тот же таможенник, что пропустил его несколько минут назад, сидел в своей будке и молча наблюдал за происходящим. «Вот гад, держите», — он натянуто улыбнулся, передав деньги в руку старшему патруля. «Вы это, извините, если что, я что-то вот прям шокирован был услышанным. На самом деле спасибо за ваши слова. Теперь буду подыскивать себе другую работу, раз с этой все равно уволит». Довольные собой, парочка новореспубликанских вояк не спеша побрели в ту сторону, откуда явились. От Фадеума не укрылось то, как он и многозначительно переглядывались с таможенником, и последний выглядел до предела довольным. Еще немного и его улыбкой можно будет ослепить объекты, летящие внутри черной дыры. Ну теперь все ясно. Одна шайка, наверное, и мастер участка в грузовых доках, который расплачивался с Фадеумом за перевозку, с ними в сговоре. Нет, ну а что, расплатились, нашли дурачка, разговорили, либо добровольно отдаст на нужды, либо в комендатуру, и там все равно деньки исчезнут во время личного досмотра или еще какой процедуры. Тьфу, они борцы за права разумных. Посмотришь на таких индивидов и задашься вопросом, так кто тут за все хорошие против всего плохого-то воюет? Империя, конечно, тем более не сахар, там тоже коррупция процветала и процветает, но вы же позиционируете себя как нечто лучшее по сравнению с новым порядком. Зачем им-то уподобляться? Фадеум, прикинув, что уже практически опаздывает на встречу с лейтенантом Редериком, неспешно направился в сторону кантины. Даже если он опоздает, ничего страшного не произойдет, так или иначе, но там будет злючка, которая сможет дать пояснение о причинах задержки своего капитана. На этот раз в кантине было не протолкнуться. За все то время, пока изящная леди доставляла на боевую станцию, которую заскучавшая комендатура верфи Хаста превратила в подобие развлекательного заведения для прибывающих, он никогда не видел здесь столько разумных. Буквально каждый первый столик был забит под завязку членами экипажей грузовиков. Работяги, ожидающие разгрузки, которая не могла пройти за такой короткий срок, уже изрядно поднабрались, но вели себя в пределах разумного. Пока что, найдя глазами злючку, устроившуюся за столиком в уголке, Фадеум протиснулся сквозь толпу, стараясь не задеть никого из пьянчужек и не угодить в ненужную склоку. Оказавшись рядом с подругой, мужчина поморщился, увидев еще двоих республиканцев, которые делали девушке отнюдь не самые приличные предложения. Рабочие верфи, судя по униформе, причем явно не выше средней квалификации. Простые работяги, которые делают всю черную работу. Похоже, закончилась их смена, и они рванули за приятным времяпрепровождение. Оглянувшись, Фадеум заметил, что в кантине наберется десяток девушек и женщин, наверняка входили в экипажи средних транспортников, так как одеты не в военную форму. Значит, отношение к прибывшим звездным крейсерам Мон Каламари никакого отношения не имеют. А вот парочка техников уже явно перешла к последним аргументам. Или им платят намного больше, чем ему, или они уже не чувствуют меры, предлагая девушке 1000 кредиток за составление им компании наедине. Ох, знали бы вы, мужчины, по какому краю вы сейчас ходите. Ибо больше всего на свете подруга капитана изящной леди ненавидела, когда ее рассматривали через призму одних лишь плотских удовольствий. Но и мужчин можно понять, девушка в самом деле довольно мила собой. Впрочем, набить морды этим пьяницам решительно нужно. Фадеум почувствовал, что его кольнула ревность. Не то, чтобы злючка ему и раньше не нравилась, но он относился к ней исключительно как к партнеру по бизнесу. И вот сейчас, даже зная, что ее улыбка, с которой девушка парировала предложение пьяниц, не значит ничего хорошего, и внутри у нее кипит волна ярости, мужчина все же испытывал дискомфорт от того, что к его напарнице вот так бесцеремонно подкатывают какие-то увольни. «Милая», — громко произнес он, подходя к девушке и поцеловав ее в щеку. «Вот ты где, а я уж тебя по всей станции ищу. Ты купила детскую смесь? Че что?» Зрачки глаз Твиллички увеличились настолько, что в них можно было спрятать от обнаружения имперский звездный суперразрушитель, и скорее всего не один. «Какую смесь? Детскую?» Улыбка на губах Фадеума погасла. Он посмотрел на притихших от его слов техников. «Нет, ты опять, я отпустил тебя на станцию, чтобы купить еду детям, раз ты не кормишь их грудью, а ты снова клеишь тут мужиков. Э, друг, ты шел бы», — начал один из техников. «Это наша». «Ой, мужики, не советую», — скривился Фадеум. «Вы не смотрите на ее личико. Я с ней уже 10-й год вместе. После рождения 4-го ребенка она совсем уже обленилась. Я понимаю, что на мордашку она красотка, но поверьте тому, кто видит ее без верхней одежды, там все настолько плохо, словно ее ранкор когтями драл. Она ж сама рожать не хочет, из нее достают, разрезая живот. Там все в таких шрамах, будто она под комбайн, занимающийся уборкой урожая с полей попала. Это не говоря уже о том, что у нее дети от разных отцов, а перепробовала она чуть ли не все нижние уровни Карусанта, так что там внутри столько же заразы, сколько мелоты на мордочке. А грудь так вообще, словно уши банты висит. С грохотом отодвинув стулья, парочка техников, ровно как и ближайшие соседи, поспешила затеряться в толпе. Улыбнувшись, Фадеум присел напротив девушки. Ее остекленевший взгляд недвусмысленно намекал на то, что она вот-вот взорвется. И ударная волна может разнести не только ее капитана, Кантину, станцию, звездную систему, но и несколько близлежащих секторов. «Это был лучший способ от них отвязаться», — произнес он, впрочем, не особо надеясь на то, что это убережет его от гнева помощницы. «Судя по сцепленным зубам и поджатым губам, нужно искать себе корабль побольше, потому что злючка очень хорошо знает внутреннее расположение отсеков изящной леди и спрятаться там будет не то что нелегко, невозможно». «Хорошие представления», — также негромко произнес лейтенант Ридерик, опускаясь за их стол. «Места заняты, не против, если я присяду», — говорил он не в полный голос, но достаточно, чтобы его слышали окружающие. Учитывая, что рядом могли быть его коллеги, которые уж наверняка знали, что в прошлом они были членами одного экипажа, а следовательно сейчас нужно обратиться вслух, лейтенант наверняка попытается передать какие-то указания устно. «Хоть ты и бросил нас в беде, мы не такие», — заявил Фадеум, чувствуя, что взгляд злючки сконцентрирован на нем словно два лазерных прицела. «Ну, что скажешь, нравится тебе, все, как я и хотел, ага, это значит, что-то значит, тут куча кораблей, которые нуждаются в ремонте, работы много, а значит и зарплаты. Вон, на трофейных разрушителях закончили монтаж двигателей, запустили реакторы, через 3 недели прибудут турболазеры и башни». Так вообще конфетки отсюда выйдут, Ридерик заулыбался. Эх, надо было еще раньше к новой республике наняться. Платит хорошо, по 1500 кредиток в неделю. Не то, что ты мне отчислял. Жаль только тратить толком негде и выдают наличными. Вон, в лучшем случае раз в недельку гульнем за 100-другую кредиток, а остальное приходится хранить в каюте. Ой, хвастун какой, скривился Фадеум, делая вид, что его задело сравнение в денежном плане. Сам же он пытался понять, на что именно ему намекает имперский разведчик. Может быть на то, что у персонала хранится наличность, которую они не успевают тратить. Если так, и даже заработную плату выдают наличными деньгами, то у коменданта должен быть запас на такой случай. Без денег никто работать не будет. Вот когда отремонтируют тут все корабли, чтоб тебе начальник пинка под зад отвесил. Ха, Редерик отсалютовал кружкой с люминелем кому-то из своих знакомых в толпе. Да тут только на то, чтобы поставить корабли на ход и восстановить целостность корпусов уйдет 3 недели, а потом еще оружие монтировать, как минимум неделя. Быстро, оценил Фадеум, бросив взгляд на принесенную ему из лючки выпивку. Впрочем, республиканские верфи, тут всегда все на высоте. Скорость обслуживания, да не, махнул рукой Ридерик, тут же почасовая оплата, так что никто не торопится. Просто через 3 недели сюда экипажи прибудут и вооружение и всех вольнонаемных уволит. Но я за это время уже 1500 подыму на стандартной недельной зарплате, да примерно столько же обещают по итогам работы. Дальше тут только военные будут работать, ботанов вроде привезут, говорят кто-то из их братьев в верхах теперь. Вот мы тут все и переживаем, да парни, последнее он буквально крикнул, отчего толпа в контине буквально взревела в одобрительном возгласе. Короче, думаем, что кинут нас тут по деньгам. Уже сказали, что если за 3 недели не поставим корабли на ход, то нам премиальные не дадут. А где искать работу потом, никто не знает. Сидели тут, неспешно ковырялись с техникой. Так потому что ничего не отремонтировали, вот вас и гонит, фыркнула злючка. Эй, обиделся Ридерик, ты тут не возникай, хвостатая. Нормально тут все работают. Я со всему перезнакомился на обеих верфях. Не платят просто как следует, задерживают постоянно. Вот никто и не горит желанием впахивать сверхурочно. Ну разве только Монкаламарина нашей верфи, ну так они свои звездные крейсера все никак не могли собрать, пока сегодня караван с запчастями не прибыл. Я тут это, подумал чего, Фадеум, он посмотрел на бывшего Джинсары, который все еще пытался сообразить, что же ему пытается сообщить имперец. Похоже то, что на этих верфях есть разумные, которые готовы за хорошую плату трудиться не только на новую республику. Ты ж сюда каждую неделю мотаешься, так? Ну да, подтвердил командир изящной леди. С родины Монкаламари вожу для них национальную еду. Я вот думаю, может прилетишь недельки через три, когда мы тут все закончим, сдадим все корабли ботанскому начальству, чтобы они удостоверились, что все звездолеты на ходу. Если будет рейс, то прилечу, произнес Фадеум. Ай, отмахнулся Редерик. Даже если не будет, прилетай, парни. Он снова обратился к толпе. Скинемся моему бывшему капитану на то, чтобы он нас отсюда вывез в место поприличнее. Скинемся. Пусть только ценник не заламывает. И девок пусть везет. Короче, отсюда каждый билет себе сам будет добывать, произнес Редерик. Вольнонаемных вроде меня тут примерно половина контингента работяг, 4-5 наберется. Нам уже сказали, что транспорт новой республики нас доставит до Дака, а оттуда уже самостоятельно придется вылетать. Сам понимаешь, что это дополнительные траты. Ага, возмутился Фадеум. Если меня сюда еще пустят. Мне вообще не говорили о том, что будут еще рейсы, сказали ждать. Сейчас узнаем, подмигнул Редерик. Он мгновение выискивал в толпе кого-то глазами, после чего заорал, оглушая сидящих рядом разумных и перекрикивая гомон вокруг. Тривор, рыбья твоя задница. Частные фрахтовики сюда будут еще летать. Монкаламари, стоявший у барной стойки, подавился своим напитком, после чего повернул голову в сторону их столика. Фадеум едва удержался от того, чтобы не рассмеяться. У этой расы и так все плохо с мимикой из-за их огромных глаз, а тут еще и полная растерянность и оскорбленное благочестие на физиономии. Ну, чего молчишь? Требовательно крикнул Редерик. Будут? Нет, это закрытая информация. Гаркнул неожиданно низким голосом Монкаламари. Да хватит дуться. Оскалился имперский агент. У тебя у самого контакт через 3 недели заканчивается, значит тоже надо отсюда как-то выбираться. Вот, мой бывший капитан может нас подвести, если ему будет сюда смысл добираться. А я здесь при чем? Поморщил свою гладкую физиономию Монкаламари. Это закрытая информация. Ах ты чешуя на жопе. Рявкнул стоящий рядом техник. Как прикрывать тебя перед начальством? Потому что ты с похмелья лежишь, так к нам бежишь, инженеришка, а как нам помочь, так сразу закрытая информация. Тривор, ты ж не гоморианец. Донесся еще один голос. Ну скажи, будет тут фрахтовик этот или нет? Мы и так впахиваем за троих, так хоть не обдирайте нас как липку за выезд отсюда. Монкаламари, судя по всему, инженер смены работяг, затравленно огляделся. Откуда мне знать, когда прекратят поставки? Произнес он, я же не работаю в диспетчерской. Да знаем мы, что ты с руководительницей закупок икру вместе метаешь. Расхохотался Редерик, и толпе эта шутка понравилась. Ну будь ты другом, скажи. Он, между прочим, возит для Монкаламари еду с Дака. А-а, мгновенно подобрел инженер, другими глазами посмотрев на Фадеума. Тогда другое дело. Да, вольные торговцы, как и специалисты, работают ровно до конца 4-й недели этого месяца. Потом все фрахтовики будут отпущены. Военное командование так распорядилось. Ну и все, парни, загорланил Редерик. Меньше пьем, больше копим. Мой капитан нас отсюда всех вывезет в теплое местечко. Толпа одобрительно заорала. Раздались звоны стеклянных кружек. Ну все, пьянка началась, сев на место, произнес Редерик совершенно трезвым голосом, но продолжая вести себя как будто он набрался. Значит, в последний день 4-й недели этого месяца, 20-го числа, ты должен быть здесь. Это крайний срок, когда ты здесь будешь нужен. Со своими, он выделил последнее слово, кораблями. У меня же только изящная леди, удивился Фадеум. Там даже пары десятков разумных не поместится. А ты возьми корабли на прокат у нашего старого синего друга Дураса с черными волосами, елейным голосом произнес Редерик. Он будет рад обогатиться за счет перевозок. А если он еще и развлечения с собой привезет, то вообще хорошо будет. Денег у парней тут много. Говорят, прям с каждым лично рассчитываться будут. Даже не знаю, какой корабль с наличностью они притащат сюда. Здесь 1015 разумных работают. Не говоря уже о тех, кто на планете с имперским мусором разбирается. О, нашелся Фадеум, смекнув, что лейтенант таким бесхитростным бахвальством только что сообщил ему ценную информацию о прибытии звездолета с деньгами. Ну и про Дураса с черными волосами он прекрасно понял намек. «Слушай, а тут же на поверхности есть имперские корабли, может купим парочку, а?» «Металлолом», — авторитетно заявил Редерик. «Все ценные уже разобрали и сняли. Думаю, конечно, если потратить время, то найдется что-то полезное». «Говорят, вроде там целый авиапарк имперских челноков был, но не знаю, верно ли это. Зато парочку ТИ-мстителей я точно там видел. Летают здесь наши пилоты прикрытия, даром что машины покореженные и восстановлены кое-как. Короче, не думаю, что их нам продадут». Хотя, лейтенант сделал вид, что задумался. После чего, поискав глазами Мон Каламари, крикнул: «Тревор, да чтоб тебя!» Рявкнул Мон Каламари, снова расплескав напиток. «Редерик, я тебе столько в собак не проигрывал, чтобы ты мне тут так орал. Чего надо? А на планете же есть имперские челноки?» — поинтересовался разведчик. «Ну, были вроде», — ответил инженер. «Там металлолом один. Все, что невозможно восстановить, разобрали на запчасти для той техники, которая находится на службе Новой Республики. А тебе зачем?» «Да думал, может скинуться с капитаном и прикупить себе один», — произнес Редерик, пьяно захихиков. «Не, ну, а что, подлатать несколько таких, да использовать в качестве грузовиков для перевозок. Оружие там все равно все поснимали. На планете одни лишь ржавые остовы и пробитые корпуса», — махнул своей плавникообразной рукой Мон Каламари. «Когда Империя напала после Эндора, там немало было ремонта пригодного. Эти идиоты все разнесли, включая верфь на планете. Так что, единственное, что пригодно к эксплуатации, так это запчасти на складе на Галане-2. «Жалко», — Редерик изобразил на лице обиду и разочарование. Плюхнувшись за стол, он залпом осушил кружку. «Ладно, о выезде договорились, пошел я, капитан». Мужчина поднялся на ноги, слегка пошатываясь. Сунув руку в карман комбинезона, выгреб оттуда несколько прямоугольных металлических пластинок, наличность республиканского образца. Перебрав деньги на руке, лейтенант бросил пару пластинок на стол. «Считай, я расплатился, капитан. У меня и самого деньги есть», — прищурился Фадеум. «Забери свои, ненавижу наличность». «А зря», — пьяно икнул Редерик, — «ведь в наличке вся суть моей работы здесь. Я вот благодаря ей так поднимусь, когда вернусь отсюда. Это, кстати», — он указал на пластинки, — «мои первые заработанные деньги здесь. Храню на память». «Ну и зачем ты все это говоришь? Они мне удачу приносят и много хорошего для моей родни смогут сделать. Так зачем ты своими талисманами расплачиваешься?» — неожиданно поинтересовалась Злючка. «Я ж вам показываю, какое у меня богатство». Редерик пристально посмотрел в глаза капитана изящной леди. «Вдруг вы ко мне прислушаетесь и тоже захотите иметь эту наличность у себя? Покажите нашему другу Дурасу, чтобы он похвалил меня за то, что я стал трудиться усерднее, чем прежде». Фадеум чуть не залепил себе рукой по лицу. «Нет, серьезно, хватит уже этого шпионского языка. Так бы и сказал, что в этих деньгах что-то важное». Молодой мужчина сгреб наличность со столика, небрежно, ну или так должно казаться со стороны, сунул себе в карман, после чего вынул чип и кликнул им по считывателю в столешнице. «Самовлюбленный ты тип», — произнес он, поднимаясь на ноги. Злючка последовала его примеру. «Так и хочешь, чтобы тебя похвалили. Затем и работаю», — ухмыльнулся Редерик. После этого лейтенант, пошатываясь, направился на выход. Фадеум и Злючка последовали за ним, но в коридоре разведчика уже не обнаружили. Да и смысл за ним бежать, все что надо, он уже сказал. Не забыть бы. До самого причального створа они молчали, изображая из себя обиженную парочку. И лишь после того коробочный люк был задраен, изящная леди обыскана изнутри на предмет жучков, а установленная имперцами система контроля обшивки сообщила об отсутствии дополнительных деталей на плавных изгибах корпуса, фрахтовик покинул республиканскую систему. Предстояло добраться до точки встречи и уже оттуда, на другом корабле, прибыть для доклада к гранд-адмиралу. Интересно, он поймет, почему так важны эти две пластинки металла? Денежка малая, кредитом именуемая, в наличности представленная — один из вариантов. После того, как Тиерс закончил чтение доклада, в моей каюте повисла тишина. Энда, адмирал Дилак Кринниль, интересный офицер, вдвойне интересный, если учесть тот факт, что некогда он служил под командованием настоящего Трауна в неизведанных регионах, но был им возвращен в Империю. Очень интересный факт. Знает ли принц-адмирал координаты Империи Руки? Наверняка знает хотя бы нескольких ее планет, на которых действовал гранд-адмирал до моего появления здесь. А раз так, нужно придумать, как получить от него эту бесценную информацию, не вызвав при этом подозрений. Весьма расплывчатая информация, майор, прокомментировал я. Мы знаем лишь то, что принц-адмирал как следует потрудился за последние 5 лет над обороной своей сьютрикской гегемонии, а также то, что под его командованием находится имперский звездный разрушитель типа Императорский 2 под названием «Расплата» и крейсер-тральщик связывающий. Формулировка 10 или около того кораблей линейного класса, включая упомянутые, меня совершенно не устраивает. Кренниль не афиширует свои силы, заметил императорский гвардеец. Получить информацию о его наличных силах без прямого шпионажа непросто, а то я не знаю, но это следует сделать, произнес я. До сих пор у меня на Кренниля не было сколько-нибудь значимых планов, но чем больше я узнавал о нем, тем сильнее крепла решимость. Убийство Сейта Пистажа, верховного визиря империи. Хорошо, это еще укладывается в контекст борьбы с предательством, все же Пистаж намеревался выдать противнику секретную информацию. Захват имущества визиря, хорошо, допускаемо, расценивается как боевые трофеи. Но убийство всех членов семьи визиря, этого я не понимаю. Ненавижу, когда страдают мирные жители. Одно дело, служащие баз, контрактные сотрудники или военнослужащие неприятия, это противник. Даже экипажи кораблей и снабжения, оказывающие сопротивление абордажу, это противник. Контрабандисты – противник. Пираты – противник. Но семья человека, который предал, при условии, что отсутствует любое упоминание о том, что они хоть как-то причастны или владели информацией о действиях Пистажа, это уже перебор. Этот человек полагается лишь на тактику, выгоду и грубую военную силу. Следовательно, он не останавливается перед достижением своих целей. А какие могут быть цели у человека, который считает, будто сотрудничает с Исанни Айсарт? Правильно, какие бы они у него не были, Снежная Королева его использует. Вот только как легализовать информацию о том, что директор имперской разведки не мертва, а сейчас преспокойненько находится на имперской базе и вынашивает коварные планы по захвату того самого Дорога, что ей передал Палпатин, но что она бесцеремонно и глупо потеряла. А сейчас, зная о его возвращении, намеревается вернуть себе Лусанкию. Уверен, что ее планы уже реализуются, но, знать бы еще, кто в них посвящен. Пока эта дамочка с разноцветными глазами жива, никогда не можешь быть уверен в том, что тебе не ударит в спину. Причем, минимум 2 раза. А еще у меня есть безосновательное, но вполне логичное подозрение, что любовница императора Палпатина, зная о скором выходе последнего из тени, явно владеет информацией о том, как можно добраться до планеты Бис. Не могла же она планировать кражу Лусанки для вручения ее Палпатину, без того, чтобы не располагать данными о том, куда ее следует доставить. Но и это еще не самое пикантное. Длительное время близнец-суперразрушитель Палача являлся одновременно и лабораторией, и тюрьмой для пленников Айсарт. Каран Хорн прошел через ее мозговую мясорубку, но смог остаться человеком. А вот тысячи повстанцев, которые содержались в просторном трюме Лусанки, не всегда могли похвастаться той же стойкостью. Если я правильно помню сюжет серии книг X-Wing, то захват Лусанки на орбите планеты Тайфер ознаменовал лишь конец войны за Бакту и свержение режима Айсарт над планетой, единственного производителя целебной субстанции в галактике. Но республиканцы не обнаружили ни на планете, ни в трюмах корабля каких-либо следов пленников. Не по той причине, что Айсарт их прикончила. Нет, в книге «Месть Айсарт», ну или Айсарт, кому как нравится, было упоминание о том, что пленных повстанцев и новореспубликанцев Снежная Королева доставила в тюрьму в сьютрикской гегемонии, оставив их под защитой принца-адмирала, который на тот момент являлся уже ее союзником. Так что республиканцам потребовалась целая спецоперация по уничтожению режима Дилака Кренниля в гегемонии, чтобы освободить пленников. И все это, ради отвлечения внимания Корусанта от ее плана по захвату Лусанки. Происходило это все уже после разгрома оригинального Трауна и захвата верфи Билбринджи, куда, практически сразу, новая республика перегнала звездный суперразрушитель на ремонт. ХМ – интересный план, простой, а самое главное, успешно работающий в реалиях далекой-далекой галактики. Отвлечь внимание противника, чтобы ударить в другом месте. Пожертвовать малым, чтобы получить большее. И все же, как мне легализовать информацию о том, что и Санния Айсард жива, так, чтобы в это поверили, а не подумали, что у меня проблемы с рассудком. «Я сделаю это, сэр», — произнес Градин. «Прослежу за ремонтными мощностями, производствами и флотом Криннеля. Ваши переговоры с принцем-адмиралом будут прекрасным поводом для того, чтобы оказаться на Сью-34 и развязать парочку языков». «Нет, майор», — отрезал я, — «давайте не будем уподобляться типичному имперскому офицеру. Криннель отнюдь не дурак и будет ожидать от нас подобного шага. Мы будем действовать тоньше, намного тоньше. На данный момент он наш поставщик техники, и пока мы не найдем другого, портить с ним отношения нельзя, не говоря уже о том, что в его распоряжении превосходные ремонтные и производственные мощности, и целая эскадра боевых кораблей во главе с имперским звездным разрушителем двойкой», — проворчал мой адъютант. «Этот слизняк, бывшая игрушка Айсард, мог бы проявить больше уважения к гранд-адмиралу. Его расплата нужна ему лишь для того, чтобы внушать силу своим гражданам, в то время как сам он никакой силы из себя не представляет. Сэр, я бы предложил завоевать его. Ресурсы сьютрикской гегемонии пригодились бы нам куда как больше, чем этому идиоту. Разум часа – это никогда не прекращающий работу биологический компьютер. И если как следует призадуматься над решением проблемы, то можно. Тангренный сектор Марждайн расположен в тактическом квадрате А4. Сьютрикская гегемония, по большей части, в квадрате Н5. Нужно еще вспомнить тот факт, что при разделе наследия империи военачальника Зинджа, Криннель себе отхватил неплохой кусок, то становится понятно, что есть определенные претензии к нему. Но опять же, стоят ли они того, чтобы начать войну друг против друга? Имперцы же, все-таки. Тем более, что Криннель один из поставщиков, самый крупный при том, техники типа ТИЭ, которую используют по всей империи. Напади я на него, какова вероятность того, что прочие имперские осколки не придут на помощь? Слишком высокая, как минимум по той причине, что передавая мне власть над имевшимися силами, а также оказывая поддержку, правительство осколков потребовали от меня согласия на отсутствие притязаний на целостность империи как государства, а также невмешательство в политический процесс. Нападение на Криннеля станет поводом для атаки уже на меня. Секрет флота Катаны недолго оставался таковым. Следовательно, противники мои из числа имперцев прекрасно знают о том, что из себя представляют имеющиеся у меня вооруженные силы. И к моему несчастью, если я и равен им по количеству, то уж точно не по качеству и не по исправности звездолетов. Выходит, с Криннелем необходимо сотрудничать крайне осторожно, чтобы он не имел поводов ко мне относиться настороженно. Учитывая, что у него уже находятся республиканские пленники, он, может быть, и согласится принять к себе тех, что расположены на базе на Тангрене. В принципе, должен, ему нравится ощущать свое могущество над противником, но уж точно потребует от меня что-то взамен. Уверен, что ему явно недостаточно почти 200 миллионов кредитов, которые он получил в счет оплаты за поставки огромного количества техники типа ТИЭ. ХМ. Официально мой визит как раз и запротоколирован как желание справиться о выполнении заказа. Неофициально, сгрузить Криннелю пленников, чтобы никто из них не мог темными тангренскими ночами и ясными днями наблюдать на орбите планеты звездолеты моего флота. Даже в самом забитом стаде найдется бодрая овца, которая примется считать корабли и делать выводы. Нет, такого мне не надо. Но сейчас, припомнив наличие у Криннеля пленников с Лусанки, подумал, что он может так-то и не согласиться, или заломить ценник за свои услуги такой, что мне проще будет всех военнопленных в шлюз выбросить. Значит, нужно дать ему то, что он хочет, но боится попросить. А чего хочет подобный человек, владеющий мощным кластером и собственной территорией, государством, которое он захватил, казнив своего предшественника? При этом у Криннеля несопоставимо малый флот среди имперских осколков. Посмотрев на хронометр, убедился в том, что до выхода из гиперпространства осталось всего 3 часа и 7 минут. Как раз хватит для того, чтобы рассчитать все мелочи. Ох, ведь опять придется вносить коррективы в основной план. Словно сплетать косичку из миллиона волосинок, каждую из которых необходимо переплести друг с дружкой. ХМ. Но ведь так сама коса становится лишь крепче. Интересно, а насколько сильно принц-адмирал умеет пугаться? Я обдумаю ваше предложение, майор, произношу эту фразу с легкой улыбкой на лице. Через 3 часа мы прибываем на Сью-34. Позаботьтесь о том, чтобы ваша парадная форма была в надлежащем состоянии. Сэр, подобрался Тиерс, и пусть он этого не желал, но все же, он подходит для этой роли как никто другой. Хотя, если честно, я предпочел бы, чтобы мою спину прикрывал Рукх. Да вот незадача, Нагри до сих пор в медикаментозной коме. Приходится отправляться в логово змей с императорским гвардейцем, которому я не особо доверяю, за своей спиной. Штурмовиков еще с собой взять, что ли? Толпа перед магистратом столицы Ньюкова собралась не просто большая, огромная. Нет, за время, проведенное тут Торин, как и любой другой боец из его группы, знал, что проживает на планете немалое количество разумных. Но сейчас, сидя на крыше, даже он поразился, сколько народу собралось на площади. Внизу было не протолкнуться. Такое ощущение, будто делегация новой республики привезла пару-тройку тысяч разумных с собой для обеспечения массовости мероприятия. «Командир», — раздался в левом ухе Торина голос из крохотного передатчика. «Вещай», — распорядился имперский агент, командующий подразделением. «Похоже, они готовы начинать». «Хорошо», — ответил агент, поправив микрофон, чтобы тот расположился поближе к рту. «Мы тоже». У него был военный камлинг, снятый со шлема штурмового комплекта. Если Торина или кого-нибудь из членов его группы с ним поймают, проблем может оказаться немало. Но этот тип камлинка был гораздо удобнее для ношения в рамках тактической операции, чем цилиндрическая гражданская модель. Дешифровка в реальном времени у него шла не в пример быстрее, да и руки, что весьма существенно, оставались свободными. Небольшая дуга поверх головы, микрофон. Превосходное сочетание купленной черной брони и стандартной имперской экипировки. Что за народ собрался? Всех, кого смогли стянуть с окрестностей, ответил оперативник, расположившийся на другой стороне площади. Кучка космолетчиков да докеров всех сортов в порту набрали, но и торгашей с их клиентами тоже хватает. Все расы, от людей и вплоть до монкаламарис, с гранами, битами и радианцами. Еще немного и сенат соберут, — криво усмехнулся Торин Имик. Имперский агент Торин Имик. Появилась делегация на трибуне, — сообщил оперативник. Начинаем, — сухо отозвался Торин, посмотрев на расположившихся рядом бойцов. У вас все готово? Ответ не обязательно озвучивать голосом. Достаточно и просто погладить ложе снайперской винтовки системы «Ночное жало». Разработанная империей винтовка, которая, в отличие от остальных типов бластерного оружия, стреляет прозрачными зарядами энергии, невидимыми в обычном цветовом спектре. Хорошая штука, но дорогая. И картридж с газом расходуется очень и очень быстро. Начинаем сразу же, как только губернатор закончит свою предательскую речь. Полковник Химран приказал им разобраться в роли губернатора планеты относительно нападения шести тяжелых крейсеров типа «Дредноут» на корабль, вывозящий биомолекулярную массу для империи. В соответствии с прошлой договоренностью, даже искать долго не пришлось. Уже на следующий день на планете появился Батон, судя по архивам, приближенный к советнику Барску Фейлия, одному из советников, входящих во Временный совет Новой Республики. Ну, а уж записи переговоров между этими двумя добыть, так вообще проблем не составляет. Когда имперская разведка устанавливает в твоем кабинете жучки и говорит тебе об этом, подумай, о чем тебе не сказали. Например, о твоем жилище, или любимой кантине, или борделе, где ты явный завсегдатый. И да, кстати, Батон в человеческом борделе — это отвратительно. Используя оптический щуп, Торин мог лично наблюдать за всем происходящим. Да, все оказалось даже много хуже, чем он предполагал. Толпа была не просто большой, она была громадная и заполоняла всю улицу. Масса самого разношерстного народа неудержимо заполнила и продолжала пребывать на площадь перед магистратом. Так, а вот на сцене, построенной ради этого представления, появился необъятных размеров губернатор, и следом за ним Батоны. Они подошли к стационарным микрофонам, а объективы голокамер выхватили их крупным планом, чтобы присутствующие могли лицезреть обоих с помощью громадного экрана, расположенного за спинами представителей власти. Ну да, как же, обычная чернь должна быть в курсе всего того, что говорит правитель. «Граждане Ньюков», — раздался из динамиков, развешанных на самой площади, голос губернатора. Вроде бы и сильный, вроде бы и мужественный, но такой ломкий, словно босок у подростка в период полового созревания. «Я со всем уважением призываю вас к спокойствию. Наши друзья из Новой Республики прибыли, чтобы...» Передние ряды уже достигли ограждения перед трибуной, задние подталкивали их вперед, оживленно пихали друг друга и растекались в стороны. Охранники из местной правоохранительной организации явно не в состоянии справиться с толпой, поэтому их здесь и нет. Только ботаны, вооруженные бластерами и шоковыми дубинками, да одетые в какие-то замысловатые мундиры явно не военного образца новой республики. Ну да, как и предполагалось, все это, не более чем показная уловка одного конкретного ботана. Устраивая приклад бластера на плече поудобнее, агент Эмик поглядывал через оптический прицел, поводя стволом. Почти пора. Торин перевел прицел повыше, подкрутил фокус. А да, а вот и его оперативник. Пробирается к будке оператора. Перед ним два охранника ботана. Они реагируют на броню, скрытую под его мешковатым плащом. Ну, куда ж вы, волосатики, потянулись за оружием. Толпа гудела, а над городом, закладывая виражи, носились аэрокары такси, взбудораженные сыплющимися на них заказами. Империя умела создавать необходимый антураж для своих операций. Гул двигателей – прекрасный способ замаскировать пусть и приглушенный, но звук выстрела винтовки. Агент дважды плавно нажал на спуск. Не было ослепляющего алого или синего блеска, ночное жало сработало как и положено заводом-изготовителем. Лишь звук, пропавший в гуле снующих машин. Все как по нотам. Ботаны рухнули как подкошенные, пораженные в голову невидимыми бластерными зарядами. Оперативник добрался до пульта управления трансляцией. Вырубить местного техника было простым развлечением. Короткая возня у пульта и сегодня, в этот самый день, когда наша планета избавлена от напасти грязных имперцев. Так, дядя, ты бы выражение выбирал. В отличие от тебя, мы моемся два раза в день, как и положено уважающим себя людям, живущим в обществе. В этот самый час наши друзья-ботаны прибыли, чтобы... Изображение за спиной губернатора замерло. Звук, льющийся из колонок, пропал. Так продолжалось пару мгновений, пока компьютер воспроизведения обрабатывал новый информационный чип. Затем на экране возникла картинка. Губернатор, перепуганный до смерти, стоящий в своем собственном кабинете. Группа бойцов в черных костюмах. Биомолекулярная масса хлынула из динамика голос координатора Сергиуса, от лица которого велась трансляция. «Как много вы ее производите?» Торин видел, как засуетился губернатор, как замерло в нерешительности лицо ботана, как появились охранники из числа местных правоохранителей. Они бегут в сторону аппаратной, но имперского оперативника там уже нет. Дверь надежно заблокирована, а агенты из группы Торина уже забавляются отстрелом противника из своих ночных жал. У них есть еще несколько минут, прежде чем водители такси поймут, что каждый из их вызовов – это просто обман, призванный заставить их летать вблизи центральной площади. Ведь они всего лишь прикрытие для операции по отстрелу лишних разумных на предстоящем празднике жизни. Нет никакой жалости к этим дуболомам из местных сил правопорядка. Все они сплошь коррумпированы. У Эмика и его людей было время, чтобы разобраться в происходящем на планете. Не могли же они просто тут сидеть столько времени и ждать у моря погоды? Нет, помимо основного задания, есть еще и ряд других. Судя по контексту, Гранд-адмирал планировал присоединить эту планету к своим владениям, но что-то пошло не так. Хотя, чего удивляться-то? Траун, зная он, что за мрази тут захватили власть, не стал бы миндальничать и выжег бы планету огнем турболазера. Местные жители мало чем отличаются от силовиков. Крещение кровью, дорогой губернатор, продолжало разноситься над толпой речь координатора. Что на записи, что в реальности сейчас этот человек, хотите сотрудничать и получать от нас деньги, вы должны обогреть свои руки кровью. Прикончите его. Координатор указывал на одного из защитников губернатора, того самого, что пал смертью храбрых, отражая нападение врага. Ох, как же взбудоражена толпа. Сперва их сюда чуть ли не волоком затащили местные правоохранители, чтобы создать антураж для предстоящей церемонии, а теперь вот такие откровения. Ну же, губернатор, произнес с экрана голос координатор, или вы, или наши миллионы потекут в карманы других чиновников. Потребовалось всего секунда после того, как алый луч из бластера в руках губернатора прошил броню охранника. Толпа, увидев картину расправы и обман, взревела подобно стаду голодных ранкоров. Делегация ботанов, не утратив лица, принялась о чем-то переговариваться, спешно ретируясь. Чистоплюи, ну что же вы, куда же вы, ведь вы так любите загребать жар чужими руками. Стой, кому говорю, невидимый луч бластера должен был раскрошить затылок ботана, но тот в последний момент дернул головой, а потом и вовсе покатился с трибуны. Торин вздохнул, Ну, отстреленное ухо тоже результат. Толпа мгновенно, словно по команде, пришла в движение. Они штурмовали хлипкие заграждения, за которыми находились в растерянности ботаны-охранники. Они не понимали, почему не получают приказов, и кто же глушит все каналы связи. Ну еще бы, блохастые мальчики. Воровать чужие секреты под носом простофиль, это вам не то же самое, что и сражаться на равных с имперской разведкой. В картридже осталось газа всего на один выстрел. Торин, прицелившись, всадил его в запорное устройство ограждения, образовав брешь в защите трибуны. Толпа, продавив массой одну створку пластиковых заграждений, хлынула в нее неиссякаемым потоком. Бойцы его отряда повторили операцию синхронно. Преграда рухнула. Толпа бросилась вперед, не разбирая своих и чужих. Торин молча кивнул одному из своих бойцов. Тот, прицелившись из своей винтовки, разнес в клочья массивный красный фонарь над крышей одного из зданий. Осветительный прибор захлебнулся и погас. Ну все, сигнал к отходу дан. Скрэмблер, блокирующий связь, все еще работает и станет хорошей помехой на пути централизованного сопротивления. А теперь пора выдвигаться в порт. Там стоят корабли ботанов и их союзников, среди которых имелась коррелианка Иринис. Лакомый трофей. Глава 40. Логово. Появление внеочередной прады единолично профинансировано таким замечательным комрадом, как Кручинкин Дмитпи. Желаю всем приятного прочтения. Грязный нелюдь, выругался Дилак, застегивая китель. Несмотря на то, что он делал это тысячи, может быть даже десятки тысяч раз, сегодня ему явно не удавалось выглядеть, как и всегда, безукоризненно. Принц-адмирал был твердо уверен в том, что он не нервничает и не переживает относительно появления Химеры, флагмана Трауна, на орбите Сьютрика-4. Да, это имперский звездный разрушитель типа Имперский-2, одна из самых грозных машин войны и разрушения, придуманная военно-промышленным комплексом Галактической Империи. У Кринеля не было поводов опасаться этого корабля, ведь на орбите висела его собственная расплата, одноклассник корабля «Экзота». Не говоря уже о том, что ему достоверно известно, экипаж прибывшего корабля в большинстве своем составляют молодые матросы и офицеры, которые лишь в последние несколько месяцев начали воевать, в то время как собственный флагман принца-адмирала укомплектован первоклассным экипажем, прошедшим через многое. Если случится сражение, да, Траун может, конечно, попытаться что-либо предпринять, например, на статуи посмотреть или на картинки, но в открытом бою ему это не поможет. Кринниль шагнул в сумрачное логово Айсард. Не совсем точное определение, но принц-адмирал не мог представить себе, что в этом помещении можно жить. Свисающие с потолка лампы с трудом освещали фиберпластовые ящики, делая проход по лабиринту практически невозможным. Больше всего это походило на какой-то склад, заведующий которым решил устроить из контейнеров с товаром непроходимые препятствия для всех, кто попытается пройти внутрь, найти единственного разумного и призвать его к ответу за расхищение ценностей. Айсард была обнаружена им за очередным поворотом, сидящий в огромном кресле посреди небольшого расчищенного пространства. На двух десятках мониторов вокруг танцевали бесчисленные изображения, пальцы снежной королевы порхали над клавиатурой, встроенной в подлокотники кресла. Каждый нажим изменял картинку на экране или громкость звука. При его приближении женщина развернула кресло, изображения заребили. Кринниль мысленно обругал себя за то, что не успел как следует разглядеть, что же такое заинтересовало бывшего директора имперской разведки. Но как минимум он подозревал, что та наблюдает за прибывшим. Кажется, она удивилась его появлению. А есть ли что-то в этой галактике, что способно вызвать у нее непонимание? Затем на ее губы вернулась вежливая и слегка надменная улыбка. Снежная королева заняла более удобную позу. Ох, как же ему хотелось в настоящий момент убрать с ее лица эту улыбочку. Желательно ударом кулака. Желательно сделать это правой, искусственной рукой. Но в одном принцу-адмиралу не откажешь, он ничего не делал во вред себе. По крайней мере, сознательно. Вредить Исанне, значит выстрелить самому себе в обе ноги. Взгляд женщины метнулся к сжатой в кулак искусственной руке принца-адмирала. Вижу, встреча со старым командиром вызывает бурю реакций. Сдерживая гнев, Кринниль ударом искусственной руки проделал дыру в ближайшем ящике. Посмотрев на учиненное, вынул протез назад, а затем посмотрел в глаза женщине, после чего сложил руки у себя за спиной. Что он здесь делает? Потребовал он ответа на вопрос, который волновал его больше всего на свете. Ожидает подтверждения разрешения на посадку, мурлыкнула снежная королева, продолжая подливать огонь в костер души принца-адмирала. «Да неужели черты лица Кринеля сложились в оскал, а я, такой идиот, не понял этого? Какого хатта он приперся на Сьютрик? У него к тебе дело?» — скучающим тоном произнесла Исанне, грациозно сложив ногу на ногу, позволив ткани форменных брюк обтянуть свои стройные ноги. Кринниль почувствовал, что ему стало тесно в собственном кителе. «Хотел бы он войны, то прибыл сюда в составе своего флота, не находишь?» «Да, только ты сама сказала, что его флот где-то шляется», — прорычал Кринниль. «Вполне возможно, что разводит огонь за моими дюзами, разбавляя водой топливо в моем реакторе». Айсард коротко рассмеялась и нажала еще одну клавишу на подлокотнике своего кресла. Справа от Кринеля включился голографический проектор и продемонстрировал системы планетарной защиты, которые он выстроил на планете. Каждое орудие, каждая база. Можно не сомневаться, подобная дотошность была проявлена Снежной Королевой к каждой планете, находящейся под командованием принца-адмирала. «Успокойся», — посоветовала она. «Созданной тобой системы обороны достаточно, чтобы противостоять небольшому флоту. Это вполне выигрывает тебе время, чтобы призвать на помощь остальные корабли, лояльные тебе. Траун не идиот, в конце концов, прекрасно понимает, что на кону. Он, хоть и грязный не человек, понятие чести у него гипертрофированное, но он никогда не отступит от своего слова, данного союзнику. Наш достопочтенный гранд-адмирал не способен причинить вред империи, союзнику, который дал ему все. Тогда что ему сейчас понадобилось, раз он прибыл лично?» И Сард кивнула, словно соглашалась. «Вот только с чем, у нее что, голоса в голове, а вот это, правильный вопрос, принц-адмирал», — произнесла она, обжигая его одним глазом и окатывая ледяной дрожью другим. «И даже не нужно уточнять, какая радужка у нее за это отвечала. Подумай, что ему настолько дорого, что он решил оторваться от своего излюбленного дела, планирования». Кринниль тоже кивнул в ответ, коротко и быстро. «Техника», — уверенно произнес он, — «или деньги. Ничего другого он от меня получить не может в любом случае. Ты сама сказала, что он не нарушит условия соглашения. Значит, выпрашивать у меня какие-нибудь корабли он явно не будет. Этого и не потребуется», — хмыкнула Айсард. «Я же присылала тебе доклад, у него есть флот». «Ну да», — хмыкнул Кринниль. «Три десятка тяжелых крейсеров, которым место в музее, и ни одного из них сверх того. Знаешь, это на первых порах может быть и выглядело как флот Катана, но сейчас, уверен, что он просто прошелся по внешнему кольцу, отбирая у пиратов и заштатных правительств то, что ему необходимо. А вся эта бравада с обнаружением темного воинства». О, на губах Исан не появилась улыбка. «Что же это? Одна из стадий принятия неизбежного? Торг, так понимаю?» «Нет, гнев», — рыкнул Кринниль. «Ты живешь здесь уже немало времени, спасибо, что хоть из моего кабинета убралась. Тебе предоставлено лучшее оборудование, твоим агентам платят сверх меры, а весь успех – дезинформация относительно сил, которыми он располагает. Мой дорогой принц-адмирал», — в голосе Снежной Королевы появилась дюрастель, замешанная с усталостью. Так родитель, вернувшийся домой после изнурительной рабочей смены, общается с непокорным чадом. Кринниль против воли почувствовал, как его собственный мундир становится для него слишком мал. Траун не в том положении, чтобы вот так просто тратить сотни миллионов на барахло, которое ему не нужно. Я отслеживаю его покупки, и закупил он запчастей ровно на 200 тяжелых крейсеров типа дредноут. В отличие от тебя, он насел в крайне бедном секторе, а потому вынужден экономить каждую кредитку. Вот смотри, — женщина, изящно прогнувшись, откинулась на спинку кресла, а потом переключила изображение на одно из экранов. Изначально он и его ручной Мофферус искали 200 гипердвигателей второго класса, подходящих для дредноутов. «Знаешь зачем?» «Конечно знаю», — раздраженно произнес Кринниль. «Стандарт гипердвигателя на имперском флоте, второй класс, на ренделийской рухляде от силы третий. Он решил оптимизировать мобильность своей флотилии, чтобы не тратить время на то, чтобы делать постоянные поправки на разницу скоростей в гиперпространстве. Так, чего доброго, можно отправить в бой одну часть флота, а вторая прибудет уже тогда, когда от их предшественников противник не оставит ни одного целого шпангоута. А расчеты вести необходимо постоянно, потому что это ренделийское дерьмо никогда не хочет работать как надо». В голосе слышны собственные муки, — заулыбалась Исанне. Кринниль проигнорировал подпущенную шпильку. «А теперь, смотрите внимательно, принц-адмирал. Снова едва различимые щелчки кнопок. Некоторое время назад на Маффаферуса вышли представители звездолета Фриндели и предложили не заниматься ерундой, покупая запчасти на черном рынке, а обратиться к поставщику напрямую. Они принимают предложение, им выставляют счет. Кренниль почувствовал, что у него нервно дернулась щека. Ренделийцы совсем оборзели. Да за такую сумму денег можно построить десяток новейших тяжелых крейсеров, да классом и вооружением получше. Любопытно другое. Они сперва соглашаются, а затем, и снова магия кнопок, отказ от самой дорогой части ремонтных работ, замены гипердвигателей. У него нет свободных денег, понял Кренниль. Поэтому он решил, что правильнее всего будет как раз таки сэкономить на подобном, заставив своих штурманов и навигаторов ломать голову каждый раз, координируя силы флота. «Это верно», — согласилась Исанне. «Но, тебе разве не любопытно, дорогой принц-адмирал, откуда у него эти сотни миллионов? Кто-то спонсирует его», — понял Кренниль. «Ибо тех денег, которые мы, имперские осколки, ему дали, не хватило бы на подобную аферу. И он уж тем более не стал бы закупать подобное количество запчастей, если б не имел подобного рода флот указанного количества звездолетов». Голос Снежной Королевы стал принимать менторский тон. «Корабли у него есть, это факт. Более чем уверена в том, что сейчас остальной флот их где-то стережет по причине небоеспособности». Принц-адмирал хотел было высказать все, что думает о тактических способностях директора, но поймал себя на мысли о том, что она-то в общем права. Этим звездолетам уже сколько? Больше полувека. За такое время любая изоляция трухой пойдет, а обмотки в реле сплавятся. Тогда что ему здесь нужно? Нетерпеливо поинтересовался принц-адмирал. Айсард медленно покачала головой. А я-то считала, что ты умеешь просчитывать ходы своего противника. Не делай так, чтобы я разочаровывалась в тебе, Кренниль. Или мне все же следовало сделать ставку на гранд-адмирала? Замечание пробилось сквозь ярость и злость. И что это значит? Трауна погубит его самоуверенность, произнесла она, потому что он не в состоянии даже предположить, что кто-то может оказаться лучше него, что кто-то может победить его. Победы укрепили его в ошибочном мнении, что лишь он герой этой эпохи, а все остальные, статисты, Снежная Королева помолчала. В ее голове несомненно складывались картинки нового плана. «Гранд-адмирал намерен заключить с тобой новое соглашение. Ему нужны деньги. Этот нелюдь не получит от меня больше ни децикритки», — прорычал раздраженный Кренниль. «Ты согласишься на его предложение, принц-адмирал?» — ледяным голосом отчеканила Исанне Исард. «Наша цель – уничтожение новой республики и подчинение имперских осколков твоей власти. Траун – превосходный инструмент для этого. Пока ты будешь сидеть в тени, он будет действовать на передовой. Пусть умирают его люди, пусть гибнут его звездолеты. Когда его постигнет неудача, весь его флот, то, что от него останется, ты подчинишь себе. Для этого необходимо проявить благодушие по отношению к его действиям. Сейчас Траун единственный из имперских военачальников, кто обладает возможностью причинить вред повстанцам. Пусть так и будет. Деньги они ничто по сравнению с тем, что ты можешь получить после его смерти.